В ящике для писем скопилась почта, куча рекламных проспектов и одно письмо, судя по штемпелю из Ниццы. Адрес напечатан на машинке. Мэтр Рене Форлини, нотариус. Неужели эта дура додумалась обратиться к нотариусу? Так, мсье, не соблаговолите ли вы срочно зайти ко мне в контору по делу, представляющему для вас несомненный интерес, с уважением. А что бы это значило? Она ведь сказала, что пойдет к адвокату. А при чем здесь нотариус? По делу, представляющему для вас несомненный интерес. Да, конечно, речь идет о разводе. Странно. Но сейчас узнаю. Но дома Вероники не оказалось, только маленькая записка лежала на столике в прихожей. Не хочу причинять тебе лишних хлопот, поэтому оставляю квартиру в твоем распоряжении, пока мы не примем окончательного решения. Себе я сняла меблированные комнаты, если понадобится что-нибудь обсудить, звони по телефону 38-52-32. А, черт возьми, да она боится встречаться со мной. Дура. Ну, как знаешь, твое дело. Дюваль прошелся по пустой квартире. Нет, она ничего отсюда не перевезла, лишь захватила самое необходимое. Кондиционер не выключен, в холодильнике полно припасов. Завтра, подумал он, надо будет позвонить Веронике и поблагодарить, сказать, что он тронут ее вниманием и добротой, и если она не против, то он еще несколько дней поживет в этой квартире. Рауль достал из стенного шкафа чемодан и принялся складывать туда белье и свою одежду. У него всего-то и было 3 костюма и пальто. Ну вот и все. Теперь я свободен. Свободен и беден, как настоящий моряк, и всегда готов пуститься в новое плавание. Так, чемодан пока поставлю в комнату для гостей. Впрочем, здесь я и поживу пока. А теперь... Теперь спать, только спать, хочу спать. Надо все забыть. На следующий день Рауль Дюваль отправился в контору мэтра Форлини. Респектабельный нотариус встретил его чрезвычайно радушно. Очень рад, очень. Просто замечательно, что вы так скоро откликнулись на мое письмо. Присаживайтесь, прошу. Спасибо. Сигару? Нет? Нет. Правда, не хотите? Ну, хорошо. Займемся делом. Дюваль, разумеется, фамилия вашей матушки. Мария Луиза Дюваль. Родилась 25 февраля 1923 года в городе Тулоне. Да. Отца я никогда не видел. Я знаю. Но фамилия его вам известна? Известна. Хопкинс. Совершенно верно. Уильям Хопкинс, рядовой американской армии. Мне бы не хотелось ничего слышать об этом подонке. Хопкинс причинил нам много горя. И попадись он мне, я бы плюнул ему в лицо. Ну, вам это не грозит. Он умер. Ну же, мсье Дюваль, постарайтесь успокоиться. Уильям Хопкинс назначил вас своим наследником. Вот к чему я веду. Вам отходит все его состояние. Уже несколько месяцев я пытаюсь вас найти. В мэрии Марселя я узнал, что у Марии Луизы Дюваль родился мальчик. Вот ведь как получается. Где я только вас не искал, а мы оказались соседями. Ну, что же вы молчите? Разве вам не интересно узнать, сколько денег вы унаследовали? Тогда держитесь за подлокотник кресла как можно крепче. Все имущество было продано, мсье Дюваль, согласно последней воле покойного. После уплаты налога на наследство, пока еще не все улажено, я могу назвать вам лишь приблизительную цифру, я оцениваю наследство примерно в 900 тысяч долларов. Иначе говоря, в 5 миллионов франков. Или, если хотите, 500 миллионов старыми деньгами. Простите, не могли бы вы повторить? Цифру. 500 миллионов. 500 миллионов. Мне? Конечно. Вы ведь Рауль Хопкинс, единственный сын Уильяма Хопкинса. Я искренне рад за вас, мсье Дюваль. Для вас теперь начинается новая жизнь. Возвращаясь от нотариуса, Дюваль как будто летел по воздуху. Во всем теле ощущалась какая-то удивительная легкость. Хотелось петь, кричать во все горло. Да, он был богат. И от этого события голова шла кругом, сжималось сердце, и на глазах выступали слезы. Он зашел в кафе, заказал пиво и еще раз мысленно прокрутил в голове разговор с Фарлини. Вам не стоит, Рауль, терять голову. На первый взгляд 500 миллионов – это много. Но если подумать, немало найдется коммерсантов, артистов, писателей, президентов компаний побогаче вас. Вы женаты? Да, да. На каких условиях? На условиях совместного владения имуществом. Ах, да. Но в таком случае, если позволите так выразиться, мадам Дюваль тоже является получающей стороной. Вот как? Да. Ступайте-ка домой. Обрадуйте мадам Дюваль. Но смотрите, смотрите. Не говорите ничего даже хорошим знакомым. Прежде всего потому, что многие станут вам завидовать. Деньги – это как варенье. Они привлекают мух. После полчаса в кафе Дюваль расплатился и вышел. Бесцельно побродил по городу, борясь с противоречивыми желаниями. То ему хотелось вернуться в Канны, то уехать немедленно куда-нибудь за границу. И вдруг он совершил необъяснимый, почти детский поступок. Зашел в табачный магазин и купил золотую зажигалку. Еще вчера эта покупка была бы для него непосильной, но сегодня, сейчас, очень хотелось купить что-то дорогое и красивое. Сжимая зажигалку, он выписал чек и поспешно вышел. Почему-то сильно билось сердце. Он разжал пальцы. На ладони, как самородок, сверкала зажигалка. Дюваль остановился и зажег сигарету. Огненный язычок был вытянутым синим у основания, а повыше желтым и дрожащим, словно пламя восковой свечи. В детстве мать водила его в церковь. Нередко она покупала свечки, и он забавлялся, неловко накалывая их на железные колышки и следил, как они горят, пока она шевелила губами, шепча бесконечные молитвы. И вот теперь, возможно, в память о ней, он зажег свою зажигалку из чистого золота. Алло. Алло, могу я поговорить с мадам Дюваль? Вероника, это ты? Вероника, я хотел предупредить тебя, что уже обратился к адвокату насчет нашего развода. Кто твой адвокат? Я обратился к мэтру Тесье. Знаешь, он не скрывал, что развод обойдется очень дорого. А ты? Ты нашла адвоката? Пока нет. У меня не было времени. Начну хлопоты, когда вернусь. А ты уезжаешь? Да, ненадолго. Послушай, ты покажешь своему адвокату бумагу? Ну, ту, что я подписал. Ты о покушении? Сейчас она в безопасном месте, в конверте. Я написала «вскрыть в случае моей смерти». Так что теперь мне нечего бояться. Послушай, Вероника, поверь, я... Вероника! Ты хочешь сказать, что не думал причинить мне зло? Или что ты сожалеешь? Поверь, не так уж я и стремилась к этому браку. Да откуда тебе знать? Ладно, довольна об этом. Как только вернусь, пойду к адвокату. Он свяжется с твоим поверенным. Похоже, больше нам не о чем говорить. А черт! Гнусная баба. Какая жалость, что с машиной тогда все обошлось. Вот было бы славно оказаться вдовцом. Прошел день, другой, третий. Дюваль жил обычной жизнью. Его руки массажиста трудились, как прежде, но мысли витали далеко, рыскали без устали в поисках выхода. Как разорвать порочный круг? Как уберечься от мести Вероники? Наконец он решил еще раз посоветоваться с адвокатом Тесье. Ну что ж, мой друг, пока противная сторона не торопится, бессмысленно подготавливать защиту. Надо ждать. Вы говорили с ней о разводе? Да я с ней не вижусь. Кстати, мэтр, Я бы хотел у вас кое-что узнать. Допустим, это всего лишь предположение, но допустим, что я именно сейчас получу небольшое наследство. Вы ждете наследство? Нет. Вовсе нет, уверяю вас. Это просто предположение. Тогда деньги перейдут в совместное владение супругов. Совместно? Но это несправедливо. Ну, если договориться по-хорошему. А если кто-то попытается утаить деньги? Риск слишком велик. И особенно в вашем случае, мсье Дюваль. Замечу лишь, что в распоряжении вашей жены находится компрометирующий вас документ. Хорошо, представим, что на вас вдруг свалится наследство. Об этом узнает ваша бывшая жена. Она имеет полное право учинить вам иск, утверждая, что на момент развода вы скрыли некоторые источники дохода. И она может предъявить эту злосчастную бумагу, заявив, что вы пытались убить ее из-за денег. Поэтому мой совет – играйте в открытую. Дюваль долго пережевывал услышанное. Оставалась лишь одна лазейка – приобретать. Скупать все подряд – гостиницу, кинотеатр, гаражи. Вероника потребует огромные алименты. Ничего не поделаешь. Все лучше, чем раздел имущества. Он еще раз съездил в Ниццу. Нотариус Фарлини принял его очень любезно. Документы составлены на английском. Хотите, я вам переведу? Правда, это займет много времени. Нет, мэтр, не стоит. Я и так знаю, что ничего в них не пойму. Скажите, когда я получу то, что мне причитается? Скоро, самое большее через месяц. О, Господи, через месяц Вероника уже начнет бракоразводный процесс. Хотите быть единственным владельцем своего имущества, верно? Что же, вы правы. Скажите, а разве нельзя вложить деньги за границей? Нет. Давайте уважать закон, мсье Дюваль. Не стоит играть с огнем. Знаете, на вашем месте я бы уехал в другой город. Возможно, это и было наилучшим решением. Уехать и больше не видеть Веронику. Основать где-нибудь образцовый центр массажа, оснащенный самым современным оборудованием, заняться реабилитацией инвалидов, людей, пострадавших в автомобильных катастрофах. Он заведет себе собаку, аквариум с золотыми рыбками, птиц. Он станет дарителем счастья. И его жизнь тогда обретет, наконец, смысл. Шли дни, от Вероники не было никаких известий. Скоро в почтовом ящике он нашел коротенькое письмецо от нотариуса. Уважаемый господин Дюваль, рад сообщить вам, что деньги переведены во Францию. Отныне они в вашем распоряжении. Будьте добры указать мне адрес вашего банка и номер счета. С наилучшими пожеланиями, мэтр Фарлини. Ну и славненько. А с Вероникой я договорюсь. Обязательно договорюсь. Алло. Мсье Дюваль у телефона. Алло. С вами говорят из полиции. Мсье Дюваль, речь о вашей жене. А что случилось? Просили передать вам, что мадам Дюваль... Вероника Дюваль, не так ли? Так вот, Вероника Дюваль, ехавшая в белом автомобиле «Триумф» с откидным верхом. Вы меня слышите? Да, так в чем дело? Вчера вечером она попала в автомобильную катастрофу. Это известие ошеломило Дюваля. На несколько секунд он даже потерял дар речи и не мог вымолвить ни слова. В одно мгновение он представил их белый триумф, лежащим на боку с искореженным капотом, с помятой крышей и окровавленное тело Вероники. Она погибла? Нет, она тяжело ранена. Ее перевезли в больницу в Блуа. Нам позвонили оттуда. Из Блуа? Да. Авария произошла километрах в 20 от Амбуаза. Больше нам ничего не известно. В больнице вам все скажут. Сожалеем, мсье Дюваль. В эту пору дорожные происшествия случаются очень часто. Надеюсь, все обойдется. Благодарю. Я сейчас позвоню туда. Удивительная история. Машина перелетела через насыпь, вероятно, несколько раз перевернулась и свалилась в Луару. Вашей жене, можно сказать, еще повезло. Ее выбросило из машины, но ей здорово досталось. Судя по протоколу, мадам Дюваль получила травму черепа, и врачи ни за что не ручаются. Это все, что я могу вам сказать. В том месте, где произошла авария, дорога узкая и неровная. Возможно, мадам Дюваль задела встречную машину. Звоните в больницу, мсье Дюваль. Спасибо, я так и сделаю. Если Вероника умрет, это решит все проблемы. Не очень-то красиво так думать, но мысли, как дикие звери. Их не приручишь. Амбуаз? А что она там делала? И при чем тут Амбуаз? Ну-ка, посмотрим в атласе, где это. Амбуаз, департамент Эндр и Луара. 8192 жителя. Высота над уровнем моря 57 километров, 206 километров от Парижа, 35 километров от Блуа, 25 километров от Тура, 50 от Вандома. Достопримечательности. И к черту достопримечательности. Но куда ехала она по берегу Луары? Кому спешила на свидание? Дюваль не стал зря терять время. Собрал свой обшарпанный чемодан, порылся в карманах. Бумажник, чековая книжка, ключи, зажигалка. И поехал сам. Предположим, самое худшее. Предположим, она умирает. Адвокат, у которого она оставила конверт с моим заявлением о преднамеренном покушении на ее жизнь, вскрывает его и читает мое признание. Угу. Ну и что с того? Сейчас я находился в сотнях километрах от этого места. И я здесь ни при чем. И у меня есть свидетели. Конечно. Это казалось очевидным. Он с большим трудом поддерживал в себе эту уверенность, словно костер, который должен отпугивать диких зверей. И все-таки во мраке ночи ему чудилась их поступь. Возможно, Вероника расстроится, увидев меня. А, немного вкрадчивости, ласки. И кто знает, вдруг я сумею отобрать у нее этот документ. Скажу ей, случись с тобой что-нибудь. Подумай только, в каком положении я бы оказался. Давай уничтожим это письмо. Так будет честнее. И для развода придумаем другой, менее опасный предлог. Вероника должна понять. Я готов умолять даже, унижаться, лишь бы добиться своего. Так надо.